и, соответственно, несет такие же качества. Так как эта планета мужская, то наиболее ярко характер этой планеты выражен во внешности поведения мужчин и несколько слабее у женщин. Марс имеет сухую, огненную и мужскую природу. Это великая планета энергии, планета силы, мощи, отваги, агрессии. Она определяет нашу способность к силовым действиям в жизни. Когда Марс силен и благоприятно расположен, он дает человеку энергию, независимость, волю, уверенность в себе. Эти качества напоминают качества Солнца. Без энергии Марса мы бы лишились всяких страстей и побуждений. Мы не имели бы ни решительности, ни способности доводить дело до конца. Но с другой стороны, агрессивность Марса порождает соперничество, разногласия, конфликты, побуждает нас ставить свои личные амбиции выше блага других людей. Ведь вы, наверное, слышали, что Марс всегда считался богом войны. И поэтому он может сделать человека воинственным и жестоким, превратить его в хладнокровного воина или даже в преступника. Плохо расположенный Марс может указывать на насильственную смерть или утрату любимого человека, а в женском гороскопе – на вдовство. И, в принципе, Марс – это общий показатель несчастных случаев и конфликтов. Эта планета порождает недоразумения, разногласия и судебные тяжбы. В этом отношении Марс символизирует эгоистическую волю, не принимающую в расчет чужие воззрения и нужды. Вот такая вот эта суровая планета. Наверняка Олег Геннадьевич сейчас опишет ее более подробно. Я не знаю, тут мало что можно добавить. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я могу, конечно, кое-что сказать. Марс действительно это планета силы, и она отвечает за мужские черты характера. Они Марс, он указывает на мужскую красоту. Определенный такой вот вид Шварценеггера, такого крепкого мужчины с мышцами. А, конечно, это не только внешняя красота. Марс указывает на волевую такую, волевой порыв, устремленность, героизм, проявление мужской такой энергичности, активности, стойкости, выносливости. То, что женщинам, несомненно, нравится. Все эти черты характера, они очень привлекательны для женщин. И женщины при виде таких мужчин, они сразу теряются, чувствуют себя обескураженно, как бы они парализуются, их наоборот, активность, воля. Они чувствуют слабость, проявление слабости. Таким образом, эти два в Марс, и мужское и женское начало, он дополняет, дает возможность им гармонично относиться друг к другу. Конечно, у женщин Марс по-другому может проявляться, это факт. Может быть по-мужски выражен у женщины, или у женщин, или у мужчин может выражен по-женски Марс. Но это уже не указывает на хорошее качество Марса. Это указывает на плохое качество Марса. Конечно, в супружеских отношениях, в создании семьи надо учитывать свое качество Марса. И учитывать качество Марса близкого человека. Если у тебя плохого качества Марс, то вряд ли ты найдешь сам себе близкого человека с хорошим качеством Марса. Он на тебя не будет смотреть, просто не обратит внимания. Какое значение эта планета имеет вот именно в супружеских отношениях? Такой напрямую такой вопрос, да? Насколько она важна? Ну, эта планета важна, очень важна. Во-первых, если она несовместима, то даже зачатие детей может не произойти. Несовместимость Марса не дает сперматозоиду прикрепиться к яйцеклетке даже. То есть несовместимость Марса не дает определенного чувства в интимных отношениях. То есть там проблемы будут. Несовместимость Марса дает обиды, конфликты, гнев, скандалы, недопонимание, нежелание слушаться у женщины и нежелание нежно, заботливо относиться, благородно относиться у мужчины к женщине. Нет, нежелание благородства. Это несовместимость по Марсу, так выражается. Ну что, Арина, может быть, ты нам расскажешь? Я хотела еще вот кое-что сказать. по Марсу. На более высоком уровне, как он проявляется, мне хотелось бы. То мы так понагнали тоски уже, все так страшно как-то чуть-чуть развеять. Ну, давай поговорим о высоком уровне. На более высоком уровне Марс открывает перед людьми путь к духовным знаниям и энергии и дарует самодисциплину и воздержанность. Сильный и духовно ориентированный Марс помогает в исполнении ритуалов, в освоении йогических упражнений и методов управления оккультными и духовными энергиями. Люди марсианского типа во всех областях жизни склонны избирать самые трудные, эффективные и дерзкие пути. И я хотела бы напомнить, что мы даем 4 характеристики на каждую планету. То есть это эти 4 характеристики включают в себя, что планета бывает сильная или слабая, и хорошего качества, либо плохого качества. И мы сейчас поговорим о Марсе сильного, о сильном и хорошего качества. Значит, такой человек с сильным Марсом хорошего качества проявляет в своем поведении твердость характера, благородство, быстроту ума, остроумие. Он энергичен, бесстрашен. Он обладает выдержкой, выносливостью. Это герой по своей природе. Он мужественен, он уверен в своих силах. А в жизни такой человек имеет твердость и силу характера. Кого даже представлять? Да? То есть, так, я смотрю, вы так читаете с пониманием, ну, как да. Вы влезли. Вот на вас поглядываю, сижу. Думаю, надо же, как все похоже. Это шутки, наверное. Ну вот тут же ясно, что это человек достойный, благородный в поведении. Все про вас известный. Также этот человек обладает качествами властности, настойчивости в достижении целей. Он обладает хорошими организаторскими качествами и способен на практике воплощать различные идеи. У него быстрое мышление, быстрое принятие решений и склонность к героическим поступкам. Эти люди встречаются среди военных, милиционеров, металлургов. Это руководители предприятий, работники военной промышленности. Также это хирурги, пожарники. Вот как раз все про меня. Я хирург, наверное. Военный, пожарник, металлург. Это плотники, кузнецы, боксеры, борцы, атлеты. То есть вот такая категория активных, динамичных людей. Ну, что-нибудь сегодня много комплиментов в мою сторону. Я так счастлив. Мужчины этой категории имеют атлетическое сложение, мужественный, решительный, непреклонный нрав, сильную волю, высокую половую потенцию, властный вид, стиль жизни, властный такой также, видный, стремление к справедливости и порядку. Ну, вот такая картинка у нас получилась. Теперь поговорим про Алину. Мне кажется, у меня вот Марс больше сильный плохого качества, а вот Алина точно Марс сильный хорошего качества. Вот сейчас опишу ее как раз поэтому. Ее картинку. Имеет стройное гармоничное сложение. Обычно высокий рост. Достаточно. Имеет способность подчинить свою волю мужу, внутреннюю твердость и решимость в достижении своих целей. Ну, все, видишь, все походит. Выносливость, практичность, высокая практичность, активность, способность добиваться своего с помощью мягкого, уступчивого, но решительного подхода. Точно. Таким положением Марса в гороскопе у девушек хороший аппетит, хорошая усваиваемость пищи и сильное пищеварение. Он совершенно не избирателен человек такой в еде. То есть у него довольно плотная фигура, это уже про всех. То есть не только про Алину, это вообще про марсиан, так сказать. Они очень энергичны в действиях, бодры, такие бодренькие. Вот. У них обычно сильный иммунитет, быстро лечатся заболевания, довольно быстро инфекционные заболевания проходят. Они переносят любые нагрузки довольно легко. Мужчин крепкая мышечная система обычно. И у мужчин этой категории выражена половая сила, а у женщин этой категории очень хорошо работают детородные органы, то есть способность к зачатию высокая, то есть, ну, то есть у них как бы возможность вынашивания ребенка. Вот с сильным Марсом женщина, если у нее не бывает выкидышей обычно, сильное хорошего качества, не бывает выкидышей, развивается беременность очень хорошо, спокойно. Вот такая, такие характеристики. Ну вот, как бы вы хотели внешность описать вот таких людей? Да, с хорошим качеством Марса, Алина, что-то дополните? Да, значит, внешне такие люди выглядят, ну, как мы уже говорили, как Олег Геннадьевич упоминал, что это Шварценеггер, у них атлетическое сложение, узкая талия, высокий или средний рост, волосы вьющиеся, черные или рыжие, блестящие, глаза круглые, черные или карие, у мужчин красивые. Взгляд обычно острый, прямой, смелый, пронзительный. Цвет лица красноватый. Они и такие люди имеют моложавый вид, крепкое румяное лицо и красноватую кожу. На сильный Марс указывает крепкий, прямой, длинный нос. Так что вот напрасно вы себя так принижаете. По носу вы типичный представитель сильного Марса хорошего качества. Вот мне бы хотелось еще немножко характеризовать эту планету, если вы позволите. Ну, конечно, да, давайте. Вас, я смотрю, вы серьезно сегодня так подготовились к Марсу. Наверное, есть смысл, да? Да, наверное, как, родное что-то очень расцветает. А вообще, Арина, как вот в описании Марса вот мужчин, как понравилось вообще? Красивый мужчина. На самом такой, деле, в каждой планете есть свои плюсы и минусы. И поэтому и здесь тоже, как вот мы заметили, как мы сейчас дальше увидим, есть положительное проявление Марса и негативное. Но девушкам нравятся вообще такие Марсы, вот такие вот мужчины с таким. Ну, сколько девушек, столько и мнений, наверное, я думаю. Понятно. Хорошо. Итак, Марс – это планета целенаправленного действия. Наше действие зависит от того, какова наша высшая цель и в чем заключаются наши высшие ценности. Энергия Марса необходима для творческой жизни. Однако она должна подчиняться духовным принципам и влиянию духовных планет. Это очень важно, потому что если марсианская энергия ничем не подкреплена духовным, она может быть разрушительна. Нужно это очень, очень важно понимать это. Если Марс защищен духовными принципами, то он позволяет прилагать энергию на духовном уровне для духовного совершенствования. И также он может дать человеку прозорливость и исследовательский талант, как на внутреннем, так и на внешнем уровне. И сейчас мы, наверное, можем поговорить о людях, у которых Марс слабый и хорошего качества. Сильный и плохого качества. Почему? Сначала... Сильный хорошего качества и слабый хорошего. Мы сначала о хорошем. Давайте о хорошем сначала. Ну, давайте о хорошем, ладно. Потом уже дальше о слабом качестве. Ну, давай, да, хорошее качество, потом все правильно. Да, Итак, Марс слабый хорошего качества. Такой человек в своем поведении проявляет миролюбие, благородство, трезвое спокойное мышление, веру в справедливость, непритязательность, размеренность. Он осторожен, уступчив и стремится к спокойной обстановке. В жизни такой человек имеет покладистость характера, спокойствие, он учтив в своем поведении, способен подчиняться, он скромен, нетороплив в достижении целей, он обстоятелен в своих поступках, в своем мышлении, нетороплив в принятии решений, и он склонен к мирной жизни. То есть мы можем видеть, что характеристики отличаются от первой, ну, более таким спокойным, покладистым, уступчивым поведением. Такие люди по специальности чаще всего бывают простыми служащими, рабочими, врачами среднего звена. Это могут быть повара, работники сферы обслуживания. То есть здесь включаются все те специальности, которые требуют беспрекословного подчинения и исполнительности. В то время как люди первой категории, как правило, лидирующие занимают. Да, все правильно. Вот такие характеристики. Ну вот мужчины этой категории способны подчинить себя воле уважаемого человека и учиться у него правильному отношению к своим делам. Такие люди исполнительны, любят заниматься самосовершенствованием, интересуются тем, как исправить свой характер. В семье они ведут себя непритязательно, сдержанно и учтиво. Они всегда готовы подчинить себе идеям и мнению своих близких и способны быть исполнительными и заботливыми мужьями. Довольно такая приятная характеристика. Вам нравятся мужчины со слабым Марсом хорошего качества, да? По крайней мере, я думаю, это лучше, чем... Лучше, чем первое, да? Это лучше, чем сильный плохого качества. А, вон как. Ну, я хочу сказать, добавить про женщин, что женщины этой категории скромны, застенчивы в своем поведении, всегда стараются занять подчиненное положение и советоваться своим мужем. Они никогда не повышают голоса, молчаливы, способны смиренно идти за своим мужем. Единственная проблема заключается в том, что у них вот эта способность быть подчиненными, она не всегда достаточно устойчива. То есть иногда бывает так, что они из молчаливости у них получается больше вот такое напряжение какое-то молчаливое. И смирение тоже иногда сменяется, ну, такой, может быть, обидчивостью. То есть они не способны быть устойчивым в критических ситуациях, как девушки с Марсом сильного качества. То есть сильным Марсом сильного качества. То есть это про них говорят в тихом омуте? Нет. Они быстро прощают все. Но в критических ситуациях, если Марс слабый, они сдают. То есть хорошее качество означает человек хороший. Хорошее качество означает человек в целом хороший. Просто им тяжелее оставаться хорошим в любых ситуациях. Вот так вот скорее можно охарактеризовать таких женщин. Ну, это, мне кажется, такие женщины для мужчин тоже находка, потому что они не обидчивые, то есть не гневливые женщины, с таким скромные, хорошие женщины, да. А обычно, если молодой человек видит, что девушка очень саркастично себя ведет, если у нее сильно выражена обидчивость, гневливость, это значит, что она с Марсом, у нее проблемы какие-то. Именно гневливость, непослушание, неспособность подчиниться воле мужа. То есть, когда она сопротивляется тому, что мужчина свою волю как бы утверждает в отношении, она старается свою утвердить. Это значит, что уже Марс плохого качества, так выражается. Гиперсексуальность у женщин такая, именно связанная с сексом. Когда женщины вынуждают мужчин к этому. То есть не застенчиво себя ведут, а наоборот чрезмерно активно. Это признак плохого качества Марса тоже. Обычно, если Марс хорошего качества, женщины склонны. Но это же мы говорим о Марсе сильном, плохого качества, так я понимаю? Слабых, хороших качеств мы сейчас говорим. Я просто сравниваю, сравнение привожу, вот, чтобы молодые люди, они смотрели, как женщина себя ведет, чтобы определить, какой Марс у нее. Потому что если Марс плохой, то это указывает на определенную плохую карму, связанную с гневом, руганью, спорами, раздорами, волевой подавленностью в семье или наоборот чрезмерными волевыми усилиями там. То есть вот такие, связанные с нарушением волевых действий, отношения в семье, они связаны с тем, что с Марсом какие-то проблемы будут. Поэтому вот так вот. Мы об этом поэтому и говорим сейчас таким образом. Внешне такой человек выглядит немножко по-другому, конечно, чем с Марсом сильным, хорошего качества. Он хоть имеет среднее телосложение, но он далеко не Шварценеггер, да? Не атлет, да. У него щуплое телосложение, средняя талия, средний рост, светлые волосы, глаза светло-коричневые, коричневый цвет от цвет Марса. У него не сильно большие глаза, кстати. Взгляд у него спокойный, лицо белое с легким красноватым оттенком. Вид, вызывающий доверие всегда у таких людей, потому что они, их воля, она мягкая. У них обычно овальное лицо, потому что если сильный Марс хорошего качества, лицо обычно угловатое у мужчин. А у женщин оно тоже такое рифленое, рельефное такое, с сильным Марсом хорошего качества. Также указывает прямой тонкий нос у мужчин, признак того, что Марс слабый хорошего качества, именно тонкий нос. А когда нос крепкий у мужчин, значит Марс хорошего качества, сильный хорошего качества. Нос как у вас? Сегодня прям вот серьезно вот решили с Марсом меня отождествить, да, рассмешить. Вот, я хотел бы еще вот о чем поговорить. На самом деле есть тема, о чем поговорить, потому что Допустим, вы можете сказать, что вот есть насастые целые нации, да? Допустим, грузины, да? У них у всех кавказцы, у них очень сильные носы такие крепкие. И Бармалеев, когда рисовали, да, у них носы загнутые такие большие у всех, да? Мы бандита, гангстерита, убиванты с триантом или бита, да? То есть это как раз такие, ну не даже. Вот, кстати, Марс. Марс слабый, а Марс сильный, плохого качества, вот это вот. Вот к ним еще подойдет. Гангстерита, вот эти вот. Вот эти вот, они такие щупленькие и большие носы у них у всех. Они всех с пистолетами с большими ходят. Это вот как раз Марс сильный, плохого качества или слабый, плохого качества. Вот, но я хочу также вот о чем поговорить, это важно. Дело в том, что сама карма Марса, она копится в человеке, в тонком теле. И само рождение в таких странах, которые связаны с Марсом, например, в Италии, оно указывает на то, что человек много жизней подряд как бы имел марсианскую природу. То есть само рождение в семьях людей, которые склонны к воинственному духу, там дагестанцы, допустим, итальянцы, у них это значит, что воинственность уже проявлена во многих поколениях. Даже они живут в тех местах, где энергия Марса сильно проявлена. Допустим, вот в Италии добывается красный коралл. Это единственное место в мире, где тоннами каждый год вытаскивают красный коралл на поверхность. Почему вот он там растет? Это красный коралл, это моллюск, который питается энергией Марса исключительно. Вот чистой энергией Марса. Потому что в этой части Земли как раз сосредоточена энергия Марса. И мы можем видеть там люди как выглядят. У них такой крепкий нос обычно, такое мускулистое телосложение. Они, я вот когда в Индии занимался лечебной практикой, да, ко мне приходили итальянцы, знаете, что поразительно было видеть? Они умеют говорить одновременно. То есть они говорят одновременно и машут руками. Я посмотрел, я сначала думал, что они ругаются, а потом они ко мне обернулись и очень вот так нежно улыбались. Оказалось, что это они просто между собой так разговаривают. Вы видели хоть раз в жизни, чтобы, Арина, чтобы два человека одновременно разговаривали друг с другом? Ну, я только слышала, как это описывают люди. Это совершенно потрясающее зрелище. И при этом ведь они понимают друг друга, что самое интересное. Да, они понимают, да. Вот. Ну, это вот чисто проявление Марса, такая напористость, активность, темперамент высокий очень. Поэтому очень важно понять, если у тебя нет такого в природе, то не надо искать себе супруга, у которого темперамент намного сильнее, выше и марсианистее, потому что в этом случае просто будет несовместимость очень сильная. Несмотря на то, что это в гороскопе будет нормально, потому что есть еще такой момент, как национальная особенность. То есть Марс может через национальную особенность вот таким образом проявиться, как в принципе и любая планета. Поэтому очень важно именно выбирать себе такого человека, который по силе Марса, по темпераменту был примерно одинаков с тобой. Вы согласны? Да, согласны, я думаю, что это очень важно. Да, важно, да. Чтобы потом не было таких жутких разочарований и проблем. Угу. Ну ладно, мы теперь попросим смиренно Арину поговорить о Марсе. Сильным плохого качества. Я бы хотела в продолжение гангстерской темы немножко рассказать еще об одной характеристике Марса. Я хотела добавить, что эта планета управляет всевозможными орудиями труда и оружием, вообще в общем и целом, машинами и их использованием. Это планета исследований и прогресса. Поскольку современная культура основана на технологических достижениях, она находится под сильным влиянием Марса. Отсюда наша тяга к войне и чудовищным видам вооружения. Технология и война идут рука об руку, как две ипостаси марсианской энергии, которую современные люди не понимают и не научились как следует использовать. Именно Марс заставляет нас наращивать энергию, но не наделяет человечество ни мудростью, ни любовью, необходимыми для правильного ее использования. Под влиянием Марса мы склонны считать силу самоцелью, в то время как в действительности сила – это лишь средство для достижения целей. Вот такая вот интересная характеристика Марса. И сейчас я... Ну, знаете, это даже характеристика не Марса, а неправильного отношения к Марсу. Да. Потому что сам Марс – это планета справедливости, то есть она дает возможность отработать плохую карму через волевые такие порывы, усилия. То есть это планета, связанная с волей, причем с благородной волей. И, конечно же, если человек неправильно использует эту энергию, то вот то, что сейчас Арина сказала, это очень важное дополнение. Как раз так выглядит человек с сильным Марсом плохого качества, о чем сейчас мы и будем говорить. Да, люди этой категории отличаются тем, что у них все чрезмерно, у них все как бы вот через край уже все идет. Чрезмерная энергичность, чрезмерная бесстрашие, выдержка, которая порой сменяется на гнев. Они обладают выносливостью, сменяющейся на терпимость, удалью, граничащей с безрассудством. Им склонны жестокость, напористость характера, сильная умственная активность. Они склонны отпускать злые шутки. Они самоуверенны, амбициозны. Иногда ведут себя по-хамски. Вот как раз-таки вот, уже ближе к гангстерам характеристика пошла. В жизни такой человек, властолюбив, имеет непреклонность, категоричность характера. Он бескомпромиссен и напорист в поведении. Он очень стремится к славе. Ему склон, он, для него характерно такое, знаете, тупое упорство в достижении целей. У него есть организаторские способности, но они, опять же, плохого качества. То есть он все делает с надрывом, через силу, как бы вот, и способен идти по головам людей. Добиваться. Мне кажется, он любым... вот настолько сильно хочет вот руководить, настолько у него это безудержно, что, наверное, всех просто своей этой этим желанием, этим, да, желанием властвовать, он просто всех уничтожает, мне кажется. Да. Вот такая проблема большая в этом. И, в принципе, склонность к безрассудству характерна для этих людей. Ну и, соответственно, виды деятельности для них — это скотобойни, мясокомбинаты, это работники тюрем, грузчики, рыбаки, те, кто выделывают шкурки. Но также такие люди встречаются среди военных. Руководители предприятий могут быть также не позавидовавших их подчиненным. Это могут быть работники военной промышленности, хирурги, также пожарники, плотники, кузнецы, боксеры, борцы, атлеты. Эти люди стараются подавить своей волей всех окружающих, независимо от того, требует этого ситуации или нет. Вот такая вот картина. Ну, по традиции про мужчин Арина расскажет, я про женщин. Мужчины этой категории ведут себя в отношениях с противоположным полом нагло, бесцеремонно, постоянно домогаются, имеют повышенную сексуальность, склонны к извращенным половым отношениям, садизму, мазохизму. В жизни они очень амбициозные, любят азартные игры и риск. Они не способны признать чужую точку зрения, стараются жить на показ, гордятся своим телом и своими половыми возможностями. Такая очень такая четкая и ясная характеристика этих людей. Я хочу также добавить к этому всему, что на самом деле, хоть они и безудержно имеют безудержную жену страсть и желание, если вот так подойти к их жизни более грамотно, глубоко проанализировать все, то можно увидеть, что они, эти люди, на самом деле не такие уж волевые. Их воля, она направлена в основном наружу, на окружающих людей. То есть эти люди постоянно пытаются всех переделать, перевоспитать, как-то перестроить под свой манер. То есть они не способны принять людей, не способны сделать так, чтобы управление их действиями происходило ненавязчиво, мягко, само собой. То есть они не имеют терпимости, терпения по отношению к окружающим людям. Ведут себя в основном довольно бесцеремонно по отношению к ним. Иногда даже жестоко. Вот это проявление жестокости — чисто марсианская вещь, Марс плохого качества. Как ни странно, и женщины этой категории тоже такие же, не очень церемонятся. Самый ужас заключается в том, что женщины этой категории далеко не женственны. То есть они выглядят как мужчины. И вот эта вот склонность к тяжелой атлетике, вот эти все качать мышцы женщинам, вот эти штанги, вот, пытаться выглядеть как мужчина, показывать мышечную силу там или психическую силу друг другу, карате там, все эти проявления вот этой вот, этих мужских видов спорта, там метание ядра для женщины, все это Марс сильный, плохого качества. То есть когда женщина утверждается по-мужски, это признак того, что она не поняла, в каком теле она родилась. То есть это большая проблема на самом деле. Такие женщины в семейной жизни пытаются подчинить себе мужа очень жестоко, таким циничным образом подавляют волю мужа, ну, смехаются над ним, саркастично себя ведут с ним, то есть, ну, не дают ему даже опомниться, то есть очень жесткий стиль такой отношений. Обычно они, женщины с Марсом, если мужчины с Марсом плохого качества, сильным, они естественным образом жестоки и проявляют свою жестокость, ее не скрывают даже, свою жестокость, то женщины с сильным Марсом плохого качества, они жестоки неожиданно. То есть они вроде бы ведут себя по-женски, но потом могут очень жестокий поступок совершить. Вот. Они оскорбляют в мужчинах их мужское достоинство обычно. То есть ведут себя оскорбительно по отношению к мужчинам. Ну, соответственно, в близких интимных отношениях они или чрезмерно страстны и извращенные, какие-то половые извращения у них проявляются. Или они, наоборот, могут быть очень холодны. И они также сильно бескомпромиссны, эти люди. Так, женщины такой категории, они обычно не выглядят сильно красивыми. Вот. И женственности в них не сильно много. То есть вообще плохое качество любой планеты, оно дает такой крен в внешнем виде, если вот так разобраться. Допустим, у мужчин Марс сильный, плохого качества. Какой крен дает? Как ты думаешь, Ирина? Ну, грубоватую внешность. Ну, да, чрезмерная мужественность такая, которая уже никому не нужна. То есть такой вот бандита-гангстерита вот такой, который шарахают женщины, шарахаются от такой мужественности. Вообще, вот как ты считаешь, Арина, мужественности может быть сколько хочешь, или она все-таки имеет какие-то пределы? Я думаю, что любое качество хорошо в меру, вообще, чтобы не взять. Я тоже так считаю. Некоторые мужчины думают, что надо быть настолько вот мужественным, вот именно вот эта запредельная какая-то мужественность, такая грубость, жестокость, жесткость во внешнем виде, в поведении. Это все чрезмерные вещи, которые не приносят счастья женщине, общение с таким мужчиной. Вообще вот такая очень внешность, такая очень жестокая, напористая, наглая, это признак уже каких-то половых извращений на самом деле. Там счастья особого уже не светит в этих отношениях. Потому что человек, женщине нужна также нежность в общении. Она не только мужскую силу она хочет почувствовать. Правильно, Алина? Это факт. Вот, поэтому женщины должны быть осторожны в отношениях именно с такого типа мужчинами. Вот. Но если говорить вообще о людях такой категории, сильный, плохого качества Марс, то они имеют чрезмерный аппетит. У них пища сгорает очень быстро, как огонь, поэтому они постоянно голодные. Вот. Они, конечно, склонны к мясоедению и спиртному. Обычно они имеют безудержный такой плохой иммунитет, поэтому хоть у них в принципе и сильный Марс, но тем не менее, так как иммунитет разрушает самого себя, то есть такие люди могут серьезно заболеть, особенно какими-то такими бурными инфекционными заболеваниями или болеть воспалительными процессами. Они, естественно, так как они безудержно активны, они склонны к перенапряжению и иногда даже надрываются на работе, а чаще всего создают такую атмосферу вокруг себя, потому что сильный Марс указан на руководство. Они создают такую атмосферу вокруг себя, что они заставляют надрываться на работе всех окружающих. Вот такие люди обычно имеют язву, и частая характеристика таких людей, язвенная болезнь 12-перстной кишки, желудка. Вот, они иногда склонны к гипертонии, постоянным жарко, у них такая характеристика, то есть у них есть повышенная потливость. Вот, у мужчин этой категории часто встречаются воспалительные заболевания половых органов и предрасположенность к нарушению половых функций. У меня как-то был семинар небольшой, я давал в МВД, в Краснодаре, там присутствовало 500 милиционеров где-то. И они так довольно холодно слушали меня. А это чисто марсианская такая, ну, марсианская специальность, милиция. И я не знал, как к ним подобраться, с какой стороны. И когда я заговорил о Марсе, вообще об этой планете, и как она связана вообще с жизнью человека, с этой специальностью милиции, они уже начали немножко оживляться. И когда я сказал, что если вот милиционер, он постоянно подавляет волю, людей окружающих, не защищает их, а наоборот наглым образом там оббирает, то так как это связано с Марсом, то есть Марс становится плохого качества, в результате это влияет на половые функции, как бы на детородные функции, на половые функции. И тут милиционеры просто, они, знаете, так у них сразу активность такая появилась, они сразу включились очень сильно, начали друг друга там подкалывать, как-то там смешки пошли. То есть они реально почувствовали, что вот это в жизни, это их, в их жизни это присутствует идея, то есть она для них очень важна, была актуальна. Они даже вот ждали, когда я еще что-то по этому поводу расскажу, как там их да, желание. О чем-то важном речь пойдет. Да, как их желание вот обирать людей связано с половой функцией. То есть вот это таким образом они развеселились немножко на лекции. Ну вот теперь Арина может расскажет нам, как они внешне выглядят. Вот мне кажется, картинка-то уже более-менее сложилась, но все равно мы немножечко еще так это все утрясем. Итак, люди этой категории выглядят так: у них грубоватое телосложение, узкая талия, низкий или средний рост, волосы тонкие, черные или рыжие, глаза колкие, выпуклые, с красными белками. Или черный, обычно черный или карие. Взгляд острый, вызывающий, пренебрежительный. Цвет лица красный. Вообще внешний вид у них суровый. Крепкое мясистое лицо. Темно-красная кожа. На сильный и плохого качества Марс указывает мясистый длинный нос с горбинкой. Вот очень такой показатель заметный. Бросающиеся в глаза, можно отличить сразу. И Арина меня посмотрела. То есть вы... мы же вас уже классифицировали. У вас нос представителя сильного Марса с хорошим качеством, так что вы не переживайте, все нормально. Хорошо. С вашим носом. У нас осталась еще одна категория людей, у которых Марс слабый и плохого качества. Я бы хотел, Арина, вот сейчас дополнить по поводу отношений вот этих людей друг с другом. А если вы, ну, имеете такой Марс плохого качества, сильный, то обычно в отношениях между мужчиной и женщиной вкрадывается очень сильная обидчивость со стороны женщин. То есть, ну, если мужчина Марс имеет сильный плохого качества, то обычно женщина имеет Марс слабый плохого качества. И наоборот, если мужчина имеет Марс слабый плохого качества, то женщина имеет Марс сильный плохого качества. То есть именно такие люди притягиваются друг к другу естественным образом. Да, потому что Марс сильный плохого качества, и женщина и мужчина, они не смогут, представьте, такой гангстерита такой мужчина и гангстерита женщина, они встречаются такие, начинаются там баталии ежедневные, они не смогут долго протянуть. Поэтому, естественно, с хорошего качества Марсом женщина не пойдет замуж за мужчину плохого, она все сразу поймет, ей не захочется общаться с таким человеком, который не проявляет ни нежности, ни заботы, ни сколько. Вот, поэтому она, естественно, если у женщины Марс плохого качества, она сойдется с таким мужчиной, который Марс сильный плохого качества. У них должен быть слабый плохого качества. И обычно как это отношение выглядит? Мужчина ведет себя очень с ней жестоко, сухо, так бесцеремонно, диктат устраивает психически. А женщина, она обижается обычно, устраивает истерики, обидчивое такое состояние, психически неустойчивое. Они обычно выясняют отношения очень активно, то есть женщина обижается, плачет, мужчина доказывает что-то в грубом стиле свое, она его боится очень сильно, женщина такого, он ее бьет, может бить. То есть это проявляется уже в начале отношений. То есть когда такие люди начинают только общаться, уже женщина ведет себя обидчиво и пугливо, а мужчина очень агрессивно и жестко, жесткий стиль такой выбирает. Он обычно не церемонится с ней, там заставляет немедленно выйти за себя замуж. То есть ведет себя очень жесткий стиль, выбирает ревность, проявление такого, таких отношений. Ревность — это марсианская вещь очень сильно. И когда мужчина... У Отелло был такой Марс, наверное, да? Да, да. Когда мужчина, допустим, ревнует очень сильно жену, какой-то та и робкая, никуда не ходит, то это признак как раз вот такого марсианина сильного плохого качества. Обычно такие люди имеют склонность к насилию. То есть если девушка знает, что парень склонен побить кого-то, там ведет себя немножко жестковато с женщинами, от него плачут, там страдают все родственники, Это значит, что она должна подумать, стоит ли вообще с ним продолжать свои отношения, тем более, если она забитая, там, ослабленная там, и так далее психически. То есть это значит, что она пока Марсу свою карму не отработала, значит, ей надо учиться более увереннее себя вести, чище по отношению, уважать. Вообще это вопрос уважения к мужчинам. Потому что есть два вида неуважения к мужчинам. Есть страх перед ними. То есть, когда женщина боится мужчину, такой животный страх психический, это признак неуважения к ним, она ей не доверяет. Второй вид неуважения – это злоба. То есть, когда женщина злится на мужские проявления, когда она завидует им, то есть злится. Ну, почему ты должен тут командовать и вообще? И почему ты должен быть петухом, а не я? То есть, почему ты так себя ведешь, петушишься здесь, ходишь? Почему ты петушишься? То есть, когда женщины так себя ведут, значит, что у них тоже плохого качества Марс. Они вот завидуют этим мужским проявлениям каким-то определенным. Ну вот, в принципе, картинка ясна. Теперь поговорим о Марсе слабо плохого качества. Да, давайте поговорим о последней категории. Значит, такие люди в поведении проявляют инертность, трусливость, нетерпеливость, слабость характера. Они медлительные, проявляют тупость ума, неуверенность в своих силах, часто выражают свое недовольство. В жизни такой человек занимает низкое положение социальное, имеет недостойное поведение. Он не способен вообще, в принципе, чего-либо достигнуть. Он слабоволен, непрактичен, не способен принимать решения, склонен к каким-то таким вот неадекватным поступкам. Такие люди, как правило, бывают рабочими, земледельцами, работники баров, ночных клубов или это вообще безработные. То есть это все те, кто не способен в труде совершать какие-то серьезные волевые усилия. Мужчины этой категории ведут себя безвольно, всегда идут на поводу у ситуации. В семье и коллективе стараются занять подчиненное положение. Они требуют, чтобы к ним относились как к слабым, беспомощным людям. Они не любят трудиться над своими недостатками и стараются избавиться от принятия решений. Такие вот, ну, я думаю, люди. Что да, что вы за, ну, картинку так немножко усвоили. Обычно такие мужчины вызывают у женщин такое чувство пренебрежения, ну, такое жалости. Может быть и жалости, а может быть неприязни, у всех по-разному. То есть, но ясно, что такие мужчины никогда женщинам не нравятся, никогда. То есть такой мужчина, он уже не может понравиться по определению, потому что естественно, что женщина любит мужественность, а если мужественности нет, то что может понравиться? То есть эти мужчины, они склонны вести себя не совсем вот так вот по-волевому. То есть они обычно имеют вредные привычки. Вот это самое ужасное такое проявление людей этой категории. Мы об этом еще поговорим. К сожалению, мужчин, у которых слабый Марс, плохого качества, они обычно импотенты, то есть, ну, не способны зачать детей нормально, то есть не способны нормальным вот этим половым отношениям. Вот, они, или у них извращения половые по женскому типу, вот эти вот всякие гомосексуалисты там и так далее, это вот как раз Марс слабый, плохого качества. Вот, обычно эти люди не способны отстаивать мужскую позицию, они или отстаивают ее очень агрессивно, но вот эта категория люди обычно, ну, не способны ее отставить просто, они поддаются влиянию противоположного пола, балуют своих детей, они довольно беспомощны. Обычно пытаются, стимулируют мужчины такой категории принять на себя решение и ситуацию, женщину пытаются стимулировать. То есть они не пытаются ей помочь решить вопрос, а наоборот, на нее всю вину и тяжесть ситуации сваливают. Вот, то есть, ну, у них много проблем в жизни на самом деле. Потому что, когда Марс слабый, плохого качества, тут счастья особого не дождешься в жизни. Потому что нет ни воли, ни здоровья хорошего, нет ни психической силы поменять свою жизнь. Такие люди склонны к, допустим, мерзким поступкам, таким как предательство там. Они не способны на подвиг. То есть с ними трудно дружить, а они не выполняют свои обязательства. То есть, ну, довольно такая неприятная характеристика. Вот, женщины этой категории очень обидчивы, всегда считают, что к ним плохо относятся, любят поплакать, пожаловаться на судьбу. Они очень трусливы, всегда попадают под дурное влияние. Вот, фактически ими пользуются. Они не способны избавиться от этого дурного влияния и как рабыни себя ведут обычно в этих ситуациях. Вот, и они обычно, у них семейная жизнь — это сплошные страдания. Муж обычно бьет, там, ведет себя дерзко, половые извращения использует в отношениях. Вот. И эта женщина, она ничего не может сделать с этим, она очень робко себя чувствует и позволяет над собой издеваться. Если говорить в целом о людях такой категории, то у них неприглядная внешность, как я уже говорил, и они, несмотря на это, довольно агрессивны и циничны в своем поведении. Они нахальны иногда бывают, имеют нарушенный иммунитет, невыносливость к различным, непереносимость нагрузок. И им не нравится вообще нагружать себя как-то, они просто стараются жить инертной жизнью. Они слабую мышечную систему имеют и извращенные половые желания. В аппетите, то есть в своих привычках покушать, они обычно проявляют неординарный такой вкус, такой тоже извращенный. И пища у них усваивается довольно слабо, и у них пищеварение несовершенное. Они обычно не понимают, что кушать, что нет, то есть абсолютно не избирательны в еде. Я думаю, Арина нам по традиции расскажет, как они внешне выглядят. Значит, во внешности их отличает средний или низкий рост, у них сутулая осанка, волосы светлые, тонкие, глаза маленькие, злые, взгляд осторожный, недоверчивый, трусливый. Эти люди, как правило, выглядят старше своих лет, у них дряблое неприятное лицо и темная кожа. На слабый плохого качества Марс указывает небольшой, сальный, мясистый, с искривлением перегородки нос. Ну, Тарина, у меня такой вопрос. Вот если такого человека ты увидишь, то это 100%, что вот внешне, когда посмотришь на него, это 100%, что он будет плохим мужем, или 99%? Как ты считаешь? Думаю, что у каждого человека есть шанс работать над своими качествами и усиливать Марс. Мы можем поговорить. И хорошего качества делать, да, его? Усиливать, да, и по характеристике силы, и по характеристике качества, несомненно. То есть я считаю, что если человеку от природы, по карме дана позитивная сила, то он как бы просто пользуется ею. Но если у человека этого нет, ему просто нужно прилагать больше усилий, чтобы это развить. Но, в принципе, я искренне верю в то, что нет ничего невозможного. Что если человек поставил себе цель, если он понял, что это мешает ему жить, что это является его недостатком, то у него есть все шансы развиться, как-то усилить эти вещи. Знаешь, Алина, удивительно, мне так жизнь столкнулась с одним человеком, что у него как раз был такой вот вид. И вот такое очень неприятное чувство первое вызывало это все. Но так получилось, что мне пришлось пообщаться с его дочерью и с его женой. У него был не первый брак. И удивительно узнать было, что этот человек настолько серьезно поработал над собой, что он проявлял прямо противоположные характеристики психические. То есть внешность была вот такая вот, очень злой взгляд там и так далее, внешний, то есть довольно неприглядный человек, ну, неказистый вид, вот невысокого роста, такой низкий, непрямой нос, там искривленные губы и так далее. Все это было похоже на Марс плохого качества, но очень благородная личность, который вел себя именно с такой крепкой волей, благородным отношением к жене, к дочери. То есть довольно неплохо все так. Ну, я думаю, что это очень уместно вы привели пример, потому что это поможет людям, которые слушают нас сейчас, и которые, может быть, нашли себе вот эти вот неутешительные признаки, поможет им поверить в свои силы и понять, что нет ничего неисправимого в этом мире. И потом мне рассказали, да, что я извиняюсь. Потом мне рассказали, что у этого человека была очень тяжелая судьба, что он много работал над собой, его жизнь поломала сильно, и он как бы полностью поменялся. Сейчас он совсем другой человек, совсем по-другому выглядит и все прочее. Поэтому я считаю, вот Арина права в этом плане, что У нас нет преград. Внешность не является главной характеристикой личности. Это всего лишь та карма, с которой он пришел на эту землю. Это то, с чему ему пришлось родиться. Поэтому встречают по одежке, провожают по уму. А я бы сказал, провожают не по уму, а по разуму человека. Ну, да. По его качествам характера. Потому что качество характера – это уже признаки разума, а не ума. То есть мы должны больше не на внешности напирать, а вот именно на поведение, на то, как человек к тебе относится, на то, как он себя ведет, на то, как он способен исправляться. Даже если у человека плохие качества есть, но ты видишь, что он очень быстро исправляется, значит, это проявление разума, то есть сильное проявление хорошего, чистого разума. Потому что именно разум является главной характеристикой человека. Не внешность его, не ум, не его речь, не поведение, а то, насколько он способен справиться, насколько он способен поменять себя, насколько он способен... Да, вот и в этом, в этой связи, да, Арина, что-то хочешь сказать? Я просто хотела добавить именно об усилении Марса, раз уж мы заговорили об этом, что людям с ослабленным Марсом, у которых вот проявляются те качества, которые мы сейчас описали, действительно Марс нужно усиливать. Я просто хотела добавить, что в этом вопросе важно не перестараться, потому что, как правило, если начинают работать вот на усиление внешних каких-то качеств без достаточного духовного уровня, то это может создать еще большие проблемы. Вот, например, молодой человек приходит заниматься единоборствами и попадает в суровый мужской коллектив. Его сразу же учат сильному удару, укреплять мышцы, учат, что в бою побеждает сильнейший. И через несколько лет такой человек может превратиться в сильного, жестокого и привыкшего все решать силой человека. И это дает ему огромную внешнюю подсознательную агрессию. А известно, что любая агрессия во Вселенной сурово наказывается. У человека начинает ухудшаться здоровье и судьба, а также резко укорачивается продолжительность жизни. Известно, что по статистике известно, что одно из качеств, которое присутствует у всех долгожителей, это большая доброжелательность. И также известно, что в восточных монастырях, где изучают различные виды единоборств, первые годы послушников учат определенному философскому подходу к жизни, внутреннему спокойствию в любых ситуациях и, самое главное, любви и непривязанности. То есть учат тому, что применять силу можно только для защиты. И такой высокий духовный уровень дает использовать энергию Марса в полном объеме, без каких-либо побочных эффектов. Вот я хотела как бы такое дополнение сделать. Очень хорошее дополнение, я тоже согласен с этим дополнением, что Марс надо не только усиливать, а и повышать качество, а я бы еще больше сказал, что прежде всего надо не усиление Марса, стремиться не к усилению Марса, а к повышению его качества. И повышение качества Марса, когда человек качественный Марс, он тогда его может и усиливать. Потому что на самом деле человек не может проследить за улучшением качества, если идет усиление Марса. То есть мы начинаем работать над своей волей, над своей силой, над решимостью, над тем, чтобы побеждать всегда, там, отстаивать свое, доказывать. И таким образом Марс начинает расти. Но реально это также растет амбициозность вместе с ней, с этим гнев. И это приводит к большим проблемам на самом деле. Поэтому человек должен прежде всего улучшать качество. Это значит, что очень важный момент мы должны обсудить, что прежде всего мы должны бороться со своим гневом и с неправильно направленной волей, то есть терпение. Способность терпеть ситуацию людей окружающих, способность состраданию и способность не проявлять свой гнев, а наоборот поменять его на желание давать людям свободную волю. Это признак очищения качества Марса, когда человек способен волю другого человека признать, его склонность ошибаться, он принимает должным образом, он дает ему право ошибаться. Если человек способен терпеть ситуацию, именно не стиснув зубы, а поняв эту ситуацию, приняв другого человека, дав ему возможность совершать ошибки, то в этом случае человек поступает правильно. Он сначала улучшает качество Марса, и улучшив качество Марса, он в семейной жизни немедленно дает хороший результат, то есть себе, то есть это дает избавление споров, конфликтов, что разрушает реально семью, потому что один сильный Марс на другой сильный Марс, получается разруха. То есть психическое разрушение семьи, физическое разрушение семьи, здоровье разрушается и так далее. Поэтому борьба с гневом и с обидой, вот в чем заключается идея работы над собой при улучшении Марса. И силу и качество Марса могут улучшить продукты питания. Поэтому Арина вот сейчас нам с удовольствием расскажет об этом. Она любит готовить у нас. Давай. Значит, я хотела сказать, что из трав и специй для усиления Марса подходит большая часть пряностей солнца. Это корица, шафран, куркума, красный и черный перец. И также эти специи желательно, вот именно для усиления Марса, желательно сочетать с такими тонизирующими средствами, как женьшень и астрагал. А если Марс, наоборот, очень силен, то его можно охладить с помощью горьких трав, алоэ и горячавки. Также я могла бы сказать, какие цвета усиливают Марс. Это красный и вообще все огненные цвета. И многим людям марсианского типа нравится цвет хаки. Но следует учитывать, что даже тем людям, которым показано ношение марсианских цветов, не рекомендуется их носить постоянно, так как это очень усиливает Марс. Кстати, по статистике лихачи предпочитают машину с красным цветом. Я хотел бы насчет этого сказать такую вещь, что вот такая вот, как у Арины малиновая кофточка такая нежная, это признак хорошего Марса. То есть так можно усиливать Марс. Но если это цвет такой оранжевый, такой едко-оранжевый цвет, то это как раз признак плохого Марса. Люди с оранжевыми одеждами, они склонны к агрессии. Наверное, имеется в виду такой кирпичный цвет, да? Да, такой едко-оранжевый цвет. И то же самое, Марс, красный цвет, может быть такой густой, такой бархатный, такой атласный цвет. Алый немножко, да? Вот, это признак, да, благородного красного цвета. Но если красный цвет имеет какие-то едкие оттенки, рыжие, там, да. Рыжие, да, то это признак уже плохого Марса, Марса плохого качества, который будет иметь разрушающее действие. Мы потихоньку с Ариной вместе подошли. Поэтому такие одежды, естественно, не нужно носить, даже и хочется их носить. И не нужно цвета делать в квартире такое. Вообще марсианские цвета не предпочтительны в квартире. Надо наоборот, допустим, делать где-то в каких-то случаях коричневый пол, допустим. Если люди любят ругаться, то надо приглушать Марс. Коричневый цвет он успокаивает Марс. Тоже марсианский цвет, который его успокаивает. Поэтому вот коричневая мебель такая, она успокаивает Марс. А красный цвет мебели, ну, обстановки наоборот, он возбуждает агрессию. И мы с вами потихоньку приближаемся уже ко второй части нашей беседы. Это ответы на вопросы. Вы можете звонить и присылать ваши письма по электронной почте. Мы ждем ваших звонков. Да, мы ждем в ожидании, в таком приятном ожидании ваших звонков. И нам на e-mail уже, похоже, пришло какое-то сообщение. Вот, мы хотим сейчас, наверное, займемся изучением писем, потому что нас тут уже завалили по поводу Марса. Вот очень интересно, бурная такая реакция на лекцию аудитории. Сейчас мы открываем mail. Итак, первый вопрос у нас такой. Если женщина имеет сильный Марс плохого качества, то есть она имеет мужественную такую характеристику, и имеет ли она в жизни какой-то шанс встретить себе мужчину, настоящего мужчину, или ей всегда будут попадаться слабые мужчины со слабым Марсом, с половыми расстройствами? Так откровенно женщина прям пишет, наверное, у нее какие-то уже такие страдания в этом плане она испытала в своей жизни. Вот. Как быть вот женщине с таким Марсом? Может, Арина подскажет что-то? Такое пришло письмо такое отчаянное. тяжелые. Ну, в принципе, мы уже говорили о том, что надежда всегда есть, и всегда есть возможность улучшить ситуацию. То есть я думаю, что в первую очередь такой женщине нужно понять, чего она хочет в отношениях с мужчинами, как она хочет, чтобы эти отношения развивались. Наверняка каждая женщина, даже очень сильная, с агрессивным Марсом, наверняка в глубине души она мечтает об очень нежных, теплых, чутких отношениях. И, соответственно, ей нужно понять, как ей вести себя, над чем работать, чтобы привлечь именно того мужчину, который был бы дорог и нужен ей. То есть представить этого мужчину и представить, какую женщину бы он хотел видеть рядом с собой. То есть так пофантазировать немножко и понять, над чем нужно ей работать в своем характере, чтобы именно такой человек притянулся в ее жизнь. На самом деле, я не думаю, что ни одна женщина не хочет видеть рядом с собой такого трусливого, неуверенного мужчину, поэтому нужно... Ну вот, допустим, Марина, девушка поработала над собой, над своим характером, она развила в себе смирение, женственность, нежность. И что, прям сразу принцип появится, как вообще так идея? По крайней мере, ее шансы резко возрастут, в этом нет никакого сомнения. То есть она изменится в ней, как в свою привлекательность, да, изменится вообще, как что произойдет? Когда человек работает над своими качествами, у него очень сильно меняется энергетика, у него меняется тонкое тело, то есть от него... начинают исходить так называемые флюиды вот этой любви, теплоты, нежности, гармонии. Женщина, и, да, вот такой? Да, ну, от человека вообще, который стремится к внутренней гармонии, это снаружи становится очень заметным. И, соответственно, начинают притягиваться люди, которые способны ценить такие качества. Потому что мужчины со слабым Марсом даже не способны и оценить. Знаете, знаешь, Арина, я согласен с тобой полностью. Вот полностью. Мне кажется, даже она внешне такая женщина красивее становится. Вот если она меняет себя. Алло? У нас звонок стоит. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег Геннадьевич? Да. Алло? Да-да, я вас слушаю. Меня зовут Евгений. Как? Я вам очень благодарен. Да-да-да. Ага. Очень благодарен за ваши лекции, которые очень-очень помогают жизни. И у меня к вам такое то, что не совсем связано с Марсом, такая ситуация. Я стремлюсь к серьезным отношениям и хочу встретить хорошую девушку. Ну, пока у меня нет отношений в жизни. И я очень хотел вас спросить помощи, помогите мне понять, как правильно относиться к этому вопросу, над чем, какими качествами в первую очередь следует работать с ним. Но прежде всего я хочу вам сказать, что у вас сейчас плохой период жизни. Он где-то, ну, длится уже, по-моему, года 3. Вы согласны со мной, что 3 года как-то пустота какая-то? Ну, да, согласен. Тяжело так. И пустота связана с влиянием Солнца и Юпитера плохим. То есть как раз больше мужские планеты. То есть фактически вы не имеете такого чувства собственного достоинства, такого, ну, нет у вас самоутверждения такого благородного, которое бы женщин привлекало. И пессимистичный довольно настрой по поводу своего будущего. То есть вы как-то не видите, не чувствуете счастья. Видно, последние отношения вас немножко поломали, когда дали какую-то горечь, какую-то депрессию, наверное. И поэтому вы вот в таком состоянии сейчас пребываете, и вам трудно вот поменять это все. Ведь ваша судьба зависит от того, как вы внутри себя чувствуете. Если вы не имеете такое ощущение жизнерадостности внутри, оптимизма, желания дать, подарить счастье кому-то, то в этом случае никто не притянется, хороший человек. Женщина, она же тоже счастье хочет, а не просто семейной жизни. Понимаете, то есть вы должны почувствовать, ну, задор какой-то такой, оптимизм, ответственность. Что-то должно подтолкнуть женщин к тому, чтобы смотреть на вас. Вот это очень важно. Для того, чтобы это было, надо ставить перед собой какие-то обеты и выполнять их, чтобы у вас уверенность в себе появилась. Это связано с Солнцем, то есть проблемы с Солнцем. А Юпитер означает оптимизм. То есть надо очень оптимистично смотреть на себя, на свою личность в целом, на свое отношение к жизни. То есть не бояться ситуации, в которой вы находитесь, не бояться там своей работы и так далее, своего положения в обществе. А наоборот, оценивать все как есть, хорошо, вот, с уверенностью. Я уверен, что если вы себя сами оцените правильно и свою ситуацию в жизни примете, то найдется девушка, которая с любовью к вам будет относиться и попытается с вами создать семью. Мне кажется, даже если девушка у вас появляется, вы не слишком оптимистично относитесь с ней, там, стараетесь меланхолически какие-то беседы вести, такие тяжелые, рассказывать о своей тяжелой жизни, что, в общем-то, не очень предпочтительно в этой ситуации. Надо, наоборот, стараться подзадорить девушек, дать им оптимизм, веру какое-то в счастье, в семейное будущее и так далее. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Да, да, спасибо вам большое. Все точно, как вы сказали, так из прошлого, да, совпадает все. Ну, я понял рекомендации, спасибо вам большое. Ну, я очень рад, что вы все поняли. Я надеюсь, буду молиться, чтобы у вас все было хорошо. Спасибо, желаю вам всего самого лучшего. Спасибо. До свидания. До свидания. У нас вопрос, на сайте прислали такой вопрос, а вот как лучше, что там, Марина? Здравствуйте, как лучше выбрать себе спутника в жизни? А, понимая характеристики, вот понимая вот по лекции, это я так понял, то есть как лучше себе выбрать спутника жизни, используя эту информацию о Марсе? Вот, Марина, вот как ты считаешь, вот такой вопрос задан был. Ну, если говорить именно о Марсе, то я думаю, что вот, возвращаясь к тому, что мы говорили, важно в мужчине отмечать качество ответственности, целеустремленности, чтобы это был волевой человек, чтобы он способен был принимать решения в жизни. Для женщины важно, чтобы она умела слушать своего спутника, чтобы она умела свои желания и чаяния согласовывать с ним, с его желаниями, чтобы она была покладиста, внимательна своему спутнику. Ну вот, наверное, такие качества основные. Да, я хочу также добавить, что и когда вы встречаетесь, ищите себе близкого человека, вы примерно поймите свои характеристики, потому что если, допустим, у вас Марс сильный, плохого качества, то, как мы говорили, девушка попадется забитая. А если Марс слабый, плохого качества, то в этом случае, наоборот, девушка попадется такая, как ведьма, то есть таким сильным длинным носом таким будет гонять с метлой по квартире там и так далее. То есть гневливая такая попадется, раздражительная, агрессивная. Но если человек поработает над собой, то картинка поменяется и все будет гораздо лучше. Девушки со слабым Марсом хорошего качества следует искать себе парня тоже со слабым Марсом хорошего качества, чтобы у них темперамент был примерно одинаковый. Девушки со сильным Марсом хорошего качества нужно себе искать парня соответствующего рыцаря с сильным Марсом хорошего качества, который бы имел такой крепкий нос, длинный такой, вот, осанку, такую благородную, смелую походку, решительную. То есть такие, ну, девушка с сильным Марсом должна такого себе искать парня, потому что в противном случае она не будет воспринимать его серьезно, у нее не будет к нему уважения, доверия, там, она не будет вдохновляться его поступками, его положением в обществе. То есть ее будет все не устраивать в этом плане, будет раздражена постоянно. Вот, то есть надо, по Марсу совместимость важна, потому что эта планета связана с полом. И, допустим, девушка сильный Марс имеет, огненную природу такую, она такая волевая, активная, парень такой очень нежный, такой «давайте жить дружно», как этот кот в мультфильме, такой очень нежный, такой спокойный. Вот. Кстати, в этом мультфильме кот имел Марс слабый, хорошего качества, а мыши Марс сильный, плохого качества. То есть они такие носились там, били его, он им прощал. Вот. То есть, если вот так в семейной жизни сложится, допустим, то это не совсем хорошо. Даже, допустим, если у одного супруга Марс, у женщины Марс сильный, плохого качества, а у мужчины Марс слабый, допустим, то они просто даже не смогут иметь детей. у них не сможет оплодотворение произойти, потому что матка будет сильнее, чем сперматозоиды, и сперматозоиды не смогут к ней прикрепиться, они просто сгорят там в огне. То есть женщины с таким Марсом, они имеют очень сильный огонь внутренний, и семя сгорает просто в их огне. Поэтому они просто даже не смогут, у них будет бесплодие, то есть несовместимость по Марсу дает бесплодие просто. Поэтому Марс мужчины всегда должен иметь хорошую силу и хорошего качества. А женщине можно, кстати, иметь Марс и послабее силы, но главное, чтобы было хорошее качество. Хорошее качество означает, что человек и ведет себя в соответствии с тем полом, который он имеет. То есть женщины должны, если они чувствуют себя обиженными, то они обижаются. А мужчины могут гневаться, в принципе. Мужчины не должны обижаться, а женщины не должны гневаться. В этом заключается правильное проявление отношений по Марсу. Здорово. У нас есть звонок. Ну, чуть попозже. Сейчас у нас письмо по e-mail. Значит, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, если меня не устраивает мое качество Марса, что мне делать? Есть ли упражнения или молитвы, которые гармонизируют мой Марс? Ладно, на этот вопрос мы ответим чуть позже, а сейчас у нас звонок в студию, и мы поговорим с тем, кто нам позвонил. Алло? Алло? Здравствуйте. Здравствуйте, алло, добрый день. Олег Иванович? Да, я вас слушаю. Добрый день, я вас в первую очередь хочу поблагодарить все ваши лекции. Очень приятно, да, очень приятно. За все, что вы делаете. У меня вопрос такой. Все мои отношения, например, с противоположным полом заканчиваются тем, что я становлюсь подружкой для противоположного пола. Какая характеристика мне присуща? Вы знаете, вот очень по теме вопрос. Дело в том, что у вас очень сильная Венера в вашем гороскопе, и Марс слабый, хорошего качества. То есть, таким образом, вы вступаете в дружеские отношения с женщиной гораздо проще, чем в отношения мужа и жены. То есть, муж означает тот, кто, ну, как-то доминирует психически, он утверждает свою волю и ведет себя довольно так принципиально. То есть, вы очень мягкий такой человек, снисходительный, и поэтому женщинам проще с вами дружить, нежели... Женщина вообще, она всегда подстраивается под мужчину. И женщине проще с вами дружить, нежели, допустим, подчиняться. Поэтому как раз в вашем случае вам подойдут аскезы, аскетичность такая, ну, работа над собой, может быть, какие-то надо гантельки тягать каждый день, то есть усиливать силу Марса, увеличивать. Надо есть, допустим, корицу, допустим, паприку, там какие-то специи, которые увеличивают силу Марса, черный перец. Вот. Дальше нужно преодолевать трудности, закаляться, стараться, может ли лежать на импликаторах, как-то ходить в походы, то есть как-то работать над своей волей, стараться такую аскетичную жизнь вести, полную лишений, трудностей, чтобы закалить себя в этом плане. Когда вы утвердитесь по отношению к самому себе, то женщины будут склонны с вами строить отношения по-другому, то есть они будут склонны вам подчиняться, и у них появится страх какой-то перед вами. И когда они будут находиться рядом с вами, то они будут испытывать желание защиты и покровительства с вашей стороны. Это интересно даже проследить, допустим, молодой человек с девушкой заходит купаться в воду. Если у них Марсы не ведут себя правильно, то тогда девушка, она очень смело заходит в воду и, ну, плескается и шутит с молодым человеком, играется с ним, как с другом. Но если, допустим, у ней Марс подчиненное положение занимает, то есть она чувствует себя рядом с ним под защитой, то она, когда заходит в воду с ним, рядом с ним, она боится. То есть она сама не понимает, почему она боится, когда хотя одна, она ничего не боится там в воде. Но рядом с ним она начинает бояться, прижиматься, то есть она чувствует себя немножко по-женски в этом случае. И это как раз признак правильных отношений по Марсу. А когда женщина ничего не боится, ведет себя как с дружком общается, такая шутит, подсмеивается, это значит, что мужчине надо с ней построже немножко себя вести, значит, не хватает марсианской силы у него, он должен ее немножко так заморсить, то есть так построже, посерьезнее, но без злобы, по-доброму, но так построже. Женщинам нравится такая строгость от мужчин, когда исходит добрая строгость, они им нравится такая солидность, такая уверенность в себе, грациозная такая походка, твердая, взгляд орлиный. Мне нравится очень женщинам. Они испытывают счастье большое от этого. Вот, поэтому надо стараться вот так себя, как петух такой, не задористый такой, благородный. Больше, я не знаю, как это, Арина, какой, как, с каким? Орел, да, мужчина орел такой должен быть. Вот, а не петух, не то животное. Кстати, Марс сильный плохого качества у петуха. Даже слабый, наверное, плохого качества. Вот, вот такой совет. Кроме того, у вас сейчас сильно венерианские качества проявлены, потому что у вас период такой. Вам хочется нежности, заботы, ласки, доброты в отношениях, дружбы. И вот поэтому, но это не благоприятствует, конечно, созданию такой именно правильной семьи ведической, где женщина чувствует себя защищенной, подчиненной, ухоженной, чувствует защиту какую-то. Поэтому, если вы хотите вот срочно создавать семью, то вот надо стараться как-то себя построже вести в жизни. Ну, без злобы, конечно, но просто построже. В плане аскезы, да, походы там экстремальные, это как бы присуще немножко во мне развивается. То есть вы уже почувствовали это, да, что это да, нужно вам? Наверное, на интуитивном уровне, это как бы там года два, наверное. Здорово, вот это правильно, да. То есть лошади, байдарки. Это правильно, это очень правильно, да. Но теперь еще это надо в отношениях проявить. То есть вы по отношению к себе утвердились, значит. Теперь утвердитесь по отношению к женщинам. Поймите, что точно так же их надо завоевывать, то есть, ну, как лошади, байдарки, походы. Также женщинам надо относиться, то есть очень смело, решительно. То есть они любят таких отношений. Но не должно быть злобы и насилия в этом плане. Вот, в принципе, все. Спасибо, вы и мои мысли подтвердили. Ну, счастливо вам. Спасибо вам большое, удачи вам, счастья вам. Спасибо. До свидания. До свидания. Давайте вернемся к нашему вопросу. Вопрос очень актуальный, серьезный, нужный. Как укрепить Марс? Да. Есть ли какие-то упражнения, молитвы, которые гармонизируют мой Марс? Ну, вот Алина, наверное, у нас серьезно сегодня подготовилась. Может... что-то расскажет. Сказать какие-то общие вещи о том, что, в принципе, сейчас вы отвечали на вопрос, говорили об этом. Я могу добавить, что энергию Марса усиливают физические упражнения, занятия различного рода единоборствами, проявление больше физической активности в целом, укрепление организма, закаливание. В психологическом плане нужно стараться быть более напористым, смелым, активным, энергичным. И что очень важно, я хотела бы отметить, что необходима дисциплина на всех уровнях, на физическом, на эмоциональном и на духовном. И только нужно сказать, что эта дисциплина должна быть разумной и гибкой, а не жестокой. Я очень согласен и хочу пожелать нашим радиослушателям вот очень важного момента одного. На самом деле не сложно как-то себя заставлять что-то делать, сложно при этом не стать гневливым и высокомерным человеком. То есть именно духовное укрепление Марса, оно дает хороший результат. То есть это молитва, это желание духовных аскез, духовных подвигов. То есть это не просто, допустим, походы, а посещение святых мест. Это не просто молитва, молитва по отношению к Богу, то есть направленная к Богу молитва. Когда человек совершает аскезы, направленные на духовные, он, несомненно, делает Марс хорошего качества, потому что вместе с волей он получает смирение, вместе с порывом психическим он получает трезвость и спокойствие, вместе с победой над собой он получает желание дальше работать над собой, развиваться как личность. Поэтому очень важно укреплять и гармонизировать свой Марс именно в этом направлении. Естественно, что если человек употребляет мяса много в жизни, много много у него проблем именно с таким вот агрессивной пищей, любит жареное чрезмерно, там острый красный перец любит есть, то у него, скорее всего, будет Марс развиваться плохого качества. Это большая проблема на самом деле. У нас тут приходят один за другим вопросы на e-mail, поэтому мы сейчас переключимся на это. Давайте, Арина, пожалуйста, прочитайте какой-то вопрос, мы пообсуждаем. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как избавиться от такого качества, как страх предательства? То есть, когда женщина боится, что ее обманет любимый мужчина, что изменит ей или предаст? Какие качества нужно вырабатывать в себе? Спасибо, Ирина. Ну как, Арина, ты считаешь, вот как помочь мы можем этой девушке? Ну я думаю, что страх, что тебя предадут, что тебе изменят, наверное, вызван тем, что, может быть, у человека у самого есть, ну, вот эта склонность как-то изменять, как-то, может быть, я предполагаю. Знаешь, Арина, бывает так, что и нет, но в прошлом, несомненно, было. То есть, несомненно, что в прошлом она как-то действительно неправильно поступила по отношению к близкому человеку. И вот это вот развилось ощущение безверия, то есть, что тебя обманут, предадут. Или она имеет опыт какой-то уже общения такого с человеком, что у нее есть вот такие проявления, таких опасений. Значит, есть какой-то отрицательный опыт. Но вот мое наблюдение показывает, что никогда страх, что тебя обманут, не бывает беспочвенным. Это значит, что у близкого человека есть такие наклонности. Просто они не обязательно проявляются в измене, но это значит, что он не строит доверительных отношений, что у него есть какие-то склонности быть нечестным, допустим, непорядочным в общении. Но я еще раз хочу сказать, что никогда не бывает так, что один супруг не соответствует другому. Никогда так не бывает. Это никогда не бывает несправедливости в этом мире. Поэтому, если у тебя проявляются такие страхи, но ты сам себя ведешь очень хорошо, порядочно по отношению к близкому человеку, это значит, что ты в прошлом свел себя плохо, и Господь дает тебе возможность исправиться, научиться, как вести себя лучше. Поэтому, если молодой человек, допустим, к вам проявляет как-то признаки лицемерия, обмана, то надо очень смело стараться вести себя решительно, честно, настроиться и бороться за свое семейное счастье. То есть постараться изо всех сил вести себя благородно, честно, но не надо поддаваться вот на это малодушие, на этот страх, на ощущение, что тебя обязательно обманут. Это ощущение обреченности, это похоже на то, как лягушка прыгает в рот к удаву. Это, несомненно, когда такое ощущение веры в то, что тебя обманут, оно усиливается. Это значит, что тебя рано или поздно точно обманут, потому что на слабости рождается слабость. Бывает слабость пассивная, бывает слабость активная. Пассивная слабость означает отсутствие веры в человека, а активная слабость означает лицемерие и обман. Поэтому человек, который почувствовал такие эмоции по отношению к близкому человеку, он должен сначала учиться изо всех сил пытаться верить в своего близкого человека, не сомневаться в нем, а верить ему. И всегда говорить об этом ему, что я тебя верю, я стараюсь тебе верить, я стараюсь измениться, я считаю, что ты самый честный у меня, хороший мужчина там. Но если проявляются признаки явные есть лицемерие, то наоборот говорить: знаешь, мне хочется, чтобы у нас были честные отношения. Я буду всегда очень честно вести себя по отношению к тебе. Но вот почему ты так поступил? Это же не совсем честный поступок. Надо сказать очень искренне, по-доброму. Не надо возмущаться, злиться. А просто по-доброму сказать: я бы хотел. Почему я хотела бы честных отношений? Что на самом деле тебе приятно, что я вот постоянно тебе не доверяю, злюсь. Почему так происходит? Обижаюсь на тебя. Почему так происходит? Потому что ты вот, к сожалению, как-то с тайком вот разговариваешь с девушками слишком часто, с какими-то подружки у тебя какие-то есть, и ты, к сожалению, вот мне говорили девчонки, что ты им глазки строишь, как-то не очень так себя ведешь вот корректно. Это же все портит наши отношения. можно так честно говорить просто близкому человеку, говорить, что на самом деле глубина отношений гораздо больше счастья дает, чем возможность шире иметь какие-то эти отношения с женщинами. Ведь эти случайные отношения, случайные контакты не приносят слишком много счастья. Вот такая беседа, она может постепенно привести человека к трезвости, ведь все недостатки на самом деле от отсутствия знания, что такое счастье, у человека возникает. Поэтому если он настоящее счастье свое поймет, то я не думаю, что он будет вести себя лицемерно, обманывать как-то. Он поймет, что глубокие отношения, они дороже, чем поверхностные, лицемерные. Вот такой ответ. Попробуйте понять его, попробуйте понять, что у вас есть плохая карма, и с ней вот таким образом надо бороться. Не пытайтесь изменять другого человека, не поменяв себя. Сначала веру выработайте близкого человека, а потом пытайтесь его менять уже. Такой ответ. Спасибо, замечательный такой ответ, исчерпывающий. У нас есть еще одно письмо. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как называются веды, в которых рассказывается о планетах и режиме дня? У меня есть Бхагавад-гита, и хоть я еще в самом начале, я понял, что там о другом рассказано. Также там упоминаются Упанишады, но я не могу понять, в какой именно книге есть тема планет, режима дня и ведических церемоний. Заранее спасибо. Эта тема есть в Аюрведе. Аюрведа – это древние писания ведические. Они входят вот в древние ведические каноны, аюрведические писания. И там разбираются многие темы, связанные с… Аюрведа означает «наука о жизни», переводится. Аюр означает «жизнь», веда – это веда, знание. И Аюрведа описывает, как человек должен себя вести в жизни с окружающими людьми, чем мы, в общем-то, сейчас занимаемся, мы об этом говорим. В том числе там говорится, как вести себя по отношению к окружающему миру. Что такое режим дня? То есть вообще это не просто режим дня, это режим также и ночи, и утра, и вечера. То есть это означает, что человек как-то должен относиться правильно к тому, что меняется... меняется день на ночь, а смена день на ночь означает движение солнца. Согласитесь со мной, что это не само собой происходит. Фактически режим дня означает взаимоотношения с солнцем и луной наши. Когда человек должен вставать, в какое время солнечной активности, когда человек должен ложиться спать по отношению к солнцу, когда он должен кушать по отношению к солнцу, и как он должен свои отношения с луной строить. Все это тема режима дня. И на нашем сайте вы можете найти эту информацию. Там описывается, как правильно это делать. Это аюрведа. То есть она наука о жизни. Есть жизнь. Жизнь означает отношение к себе, отношение к окружающему миру, отношение к времени, отношение к близкому человеку, отношение к своему питанию, отношение к своему здоровью и так далее. Есть много разных отношений, которые создают нашу жизнь. И аюрведа – это наука о жизни. Она описывает все это. Если вы не сможете в санскритских терминах и текстах разобраться, тогда вы можете воспользоваться нашими переводами, нашими книгами, лекциями. И таким образом изучить этот вопрос. Желаю вам удачи. У нас на e-mail написано еще несколько вопросов. Давайте постепенно, по очереди, пока нет звонков, может быть, есть смысл об этом поговорить. Вот, Арина, как ты вот на этот вопрос, который сейчас поступил, нам ответишь? Так, сейчас мы его прочитаем. Если в отношениях между супругами все время разборки, как можно поддерживать нормальные отношения? На самом деле есть много разных способов, и прежде всего, если разборки есть, это значит, что по Марсу есть несовместимость какая-то. Давайте перечислим сначала все виды несовместимости по Марсу, вот по силе и качеству планет. Если у женщины Марс сильного качества, то есть плохого качества и сильный, и у мужчины плохого качества и сильный, то им надо вообще стараться, ну, не сильно решать какие-то волевыми способами, вообще им нельзя решать вопросы. То есть они должны стараться, ну, очень мягко и нежно общаться друг с другом. То есть никаких выяснений отношений вообще. То есть это отсутствие войны, то есть никаких военных действий. Очень спокойный, нежный, тактический стиль, хотя бы со стороны одного из супругов, даст какой-то результат. А если они оба будут стараться, тогда будет совсем очень хороший результат. Вот. Дальше, если Марс у супруга сильный, плохого качества, а у женщины сильный, слабый плохого качества, то мужчина должен быть поблагороднее. Он не должен нажимать на женщину, обижать ее. Он должен вести себя очень тактично, нежно и стараться усилить качество Марса. То есть он должен выяснять с ней более благородно. Понимать, что ее страх гораздо сильнее перед ним, чем он может даже себе представить. Что любое грубоватое слово вызывает у нее травму психическую. Поэтому он должен вести себя очень заботливо, чутко по отношению к ней. Это факт, это очень важно. Если у женщины Марс сильный, плохого качества, у мужчины Марс слабый, плохого качества, то женщина должна успокоить свой нрав и должна стимулировать мужчину к мужественности. Она должна сделать так, чтобы он поверил в себя как мужчина. То есть она должна стараться по отношению к себе, к нему вести себя очень нежно, заботливо, по-женски, мягко. То есть стараться, чтобы мужчина принял на себя ответственность, волевые поступки какие-то совершал. Это очень важно. Вот. С другой стороны, мужчина, если у него Марс слабый, плохого качества, он должен вести себя очень активно. То есть он должен понимать, что просто тем, что он будет мириться с тем, что жена его там гоняет по подоконникам, он ничего не добьется. То есть ему нужно, первое, что ему нужно делать, утвердиться в самом себе. То есть не поддаваться на женскую вот эту истерику, волевое давление, на психический напор, коварство на женское. То есть нужно просто спокойно относиться ко всему, укреплять мужественность и постепенно с помощью заботы, ласки смягчить свою жену. Не с помощью того, что ломать ее там через ее Марс, с кувалдой бегать за ней. Вот. А наоборот, надо стараться смягчить ее характер. То есть в женственность в ней пробудить. Стараться нежные ласки, заботы проявлять по отношению к ней и таким образом ее успокоить, а само при этом укрепляться как личность. Нужно развиваться, иногда даже полезно единоборствами там заняться какими-то, чтобы усилить свою марсианство, свою природу, мужскую природу, активности, силы, смелости, добиваться своего там и так далее. Вот, то есть бывает так, что у мужчины Марс сильный, хорошего качества, а у женщины слабый, хорошего качества. И мужчина иногда доминирует настолько сильно, что женщина не знает, как себя вести, и она подавлена. Тогда женщина должна стараться укреплять себе волю, а мужчина должен помягче, понежнее себя вести. Бывает так, у женщины Марс сильный и хорошего качества, у мужчины слабый и хорошего качества, и она не чувствует в нем поддержки. Она чувствует, что он не дотягивает до нее, такой слабоватенький. Она должна его стимулировать, значит, потому что если Марс хорошего качества, значит, мужчина, он может себе мужественность развить, у него нет проблем с этим. Просто ему нужна помощь от жены, и такая помощь, она, возможно, от хорошей женщины, которая, в принципе, понимает, как правильно себя вести. Вот, поэтому все, что я сказал, это разные виды конфликтов, связанные с Марсом. И эти конфликты все решаются по-разному. Поэтому вот на этот вопрос нельзя однозначно как-то ответить. Но ответ один, надо проявлять, стараться чуткость, сострадание и заботу по отношению к близкому человеку. И это даст тогда возможность вести себя правильно во всех ситуациях, которые мы описали. Сейчас у нас на латинскими буквами тут еще пришел ответ. Если Арина сейчас будет пытаться прочитать его вопрос, это да. У нас задала вопрос та же самая девушка. Ирина, здравствуйте еще раз. Моя подруга спрашивает, как научиться вставать в 5 утра, хотя ложусь спать в 22. Но все равно не получается. Получается в 6 или в 6.30. Ирина и Лена. Вот у Арины такая же самая проблема есть. Она любит у нас понежиться. Все мои секреты выдал. Ну куда? Мы же открыты здесь на радио. Про нас все знают уже. Поэтому, Ариночка, давай, скажи, пожалуйста, Арина, вот нам. Ну, у меня один выход только из этой ситуации, это лечь. И не в 22, значит, а в 21 раз. Может быть, в 20 даже, да, Арина? Такого опыта мне еще не было. Не было. А как вообще? Вот, смогла бы с 20 до 5 поспать? Как вообще? Вы знаете, я просто не могу уснуть. А, понятно. Проблема в этом. Понятно. Ну вот, это правильно, потому что бывает так, что женщина просто, ей надо побольше спать, кстати, чем мужчине иногда, потому что гормональные функции активизируются, особенно если молодая девушка. пора замуж, надо как-то активизировать гормональные функции, нежность проявлять, ласку, заботу, поэтому может быть и хорошо расслабиться, понежиться в кровати. Но не факт, что нужно поздно вставать. После 6 ни один человек не может быть психически крепок, если он встает после 6 утра. Поэтому лучше вставать в 5, это правильно. И пораньше ложиться, как вот Арина делает. В 5, это, допустим, в 10, в 9 ложится, в 5 встает. Очень хороший вариант. Второй вариант, я предлагаю на ночь включать музыку какую-то возвышенную, тихо включать на всю ночь. Есть рейв, с реверсом разные плееры. Вот такая возвышенная музыка, тихая, она ночью, когда человек просыпается, ему пора вставать, его это вдохновляет, он прислушивается к музыке. Иногда хорошо, если ты, допустим, не можешь встать, надо повторять «Я желаю всем счастья». Когда 10 раз повторишь «Я желаю всем счастья», сразу захочется встать. У меня такой опыт есть. Или, допустим, читаешь ту молитву, которая тебе нравится. Тоже 10 раз читаешь молитву, и у тебя появится желание встать. Следующий способ. Можно просить близких, если они раньше встают, очень нежно тебя будить. Потом ты сам привыкнешь, что тебя будет. Нет, лучше, конечно, самому существовать, но в крайний случай все-таки просить себя будить, чтобы привычка какая-то появилась. Конечно, это не самый лучший вариант, именно такая привычка, но, по крайней мере, какой-то вариант. На самом деле, я думаю, что вот то, что человек уже в 6 научился вставать, это большой плюс, потому да, что это уже, если да. вы своим друзьям расскажете, то они на вас, наверное, с удивлением посмотрят, что вставать в 9-10 это норма для многих людей. Поэтому я думаю, что, во-первых, нужно порадоваться, поблагодарить себя за то, что уже в 6 получается вставать. Это и факт. И постепенно это факт. Идти дальше, то есть не ставить жестких рамок себе, не считать, что если я не встаю в 5, то я не полноценный человек, то есть не нужно в крайности бросаться. Постепенно приучить сначала к 6 часам себя, в какого-то времени, и когда это уже будет легко, естественно, чуть-чуть там на 5-10 минут поднимать планочку. Вот это очень правильно, что не надо там поднимать планку сразу на полчаса. Во-первых, организм не может так быстро перестроиться. Нужно какое-то время для перестройки, поэтому, если, допустим, вы будете вставать на 10 минут раньше каждый раз, то это, несомненно, будет более правильное решение. Но ни в коем случае не надо сокращать время сна раньше времени. Вообще, вот современному человеку, который живет в городе большом, особенно когда есть радио, интернет, там, телефоны, мобилки, 7 часов надо спать, вот реально 7 часов, чтобы выспаться. Но девушке иногда молодой даже и 8. Поэтому, но важно именно рано вставать, не позже 5:30 хотя бы, это очень важно, чтобы Марс и Солнце были хорошего качества, чтобы человек волевой был. А женщине тоже надо быть волевой, потому что безвольная женщина не может выйти замуж, она очень разбита, психически себя чувствует. Ну, я просто еще раз хотела подчеркнуть, что нужно понимать важность вставания в 5, но подойти к этому постепенно. Не так, что все, завтра я встаю в 5 и таким образом испортить себе здоровье. То есть просто постепенно подойти к этому, я хотела бы так акцентировать на это. Молодец, да, Алина, правильно говоришь. Я согласен с этим полностью. Я тоже очень считаю, что постепенность – это главная черта, указывающая на чистоту качества хорошего Марса. Вот. И у нас тут нас засыпают вопросами. Может, мы переключимся дальше. Следующий вопрос. На следующий вопрос ответим. Вот вопрос такой, вот мне хочется на него, допустим, ответить, вот на этот вопрос. Если муж очень строго ведет себя по отношению ко мне и подавляет совершенно мою волю, как я должна себя вести, чтобы поддержать с ним как-то свои отношения? Иногда хочется все бросить и уйти от него. Вот как в этом случае правильно себя вести? Такой вопрос. Вот что Арина вот скажет на этот счет? У тебя есть опыт такой, кстати, нет? Таких отношений. Сложно сказать, может быть, у вас больше есть что сказать. Ну, у меня есть что сказать на эту тему. Я хочу сказать, что в этом случае надо понять, что каким бы строгим, там, жестоким был, не был бы мужчина, у него все равно есть какие-то слабые стороны в характере. Женщина должна сначала проявить к нему сострадание, понять, что лучше его перевоспитывать, нежели как-то злиться, терпеть и потом рушить все. Вы считаете, реально перевоспитать мужчину с таким характером? Конечно, реально. То есть вообще любой человек поддается воспитанию, если понять его ну, что он человек, что он не просто там робот какой-то, который ведет себя там как-то жестко, строго. На самом деле женщина очень сильное влияние на мужчину имеет. Если она его любит, она заботится о нем, он от нее зависит психически очень сильно. Поэтому, если даже у нее сильный характер, она может немножко отдалиться от него, немножко более строго так принципиально повести себя, и она увидит, что он готов на конструктивную такую общение, беседу, и постепенно можно выработать какие-то правила, принципы. Иногда даже можно на время наказать, допустим, лишить общения своего человека, но потом, когда он начнет вести себя более благородно и понежнее, то в этом случае надо с ним начать переговоры, то есть попытаться установить кодекс отношений, как вести себя правильно. А не вызовет ли это отдаление еще большую агрессию у мужчины? Вызовет сначала, это факт, первое время, но ни один мужчина не может устоять перед женщиной, которая и игнорировала его, то есть то любовь все равно выше любой агрессии, он сломается рано или поздно. На самом деле женщина не должна думать, что мужчина, он настолько непреклонный, даже вот он себя ведет вот так твердо, что он никогда она никогда не может его победить. На самом деле вот эта чрезмерная твердость в характере мужчины — это признак того, что он привязан очень к женщине. Если бы он на нее не обращал внимания, то он бы особо себя там твердость никакую-то не проявлял. А если он привязан, он как хочется командовать, это проявление привязанности, это значит, что он ее как-то любит, хочет, чтобы она перед ним побегала, там, послужила ему. То есть это признак как раз сильной привязанности. И такой мужчина, если он почувствует, что он может потерять девушку, то он, я думаю, будет совсем по-другому себя вести. То есть я думаю, воспитать его можно. Не так сложно, мне кажется. Надо просто знать как. Не надо думать, что мужчина всегда будет непреклонным, что это не безнадежно, что это неисправимо. То есть женщина должна тоже свои силы понимать и знать, верить в них и использовать их. Забитость, замкнутость, зажатость, напряженность не приводит к успеху у женщин никогда. Это вторая сторона медали. Это как раз Марс слабый, плохого качества. У нас есть письмо. Здравствуйте. Когда мой муж уезжает в командировку, у меня появляется желание красить глаза. Объясните, пожалуйста, почему так происходит? Может быть, дело в моем муже? Спасибо. Какое интересное письмо. Ну да, ну вообще женщины часто склонны, иногда бывает так, что они склонны вести себя более активно, когда муж куда-то уезжает. То есть, ну, может быть, это связано с тем, что в семейной жизни они не получают достаточно ласки, тепла или чрезмерной строгости получают и так далее. Но сама идея красить глаза, когда муж уезжает, она не ведическая, потому что, согласно ведам, женщина должна красить глаза, когда муж приезжает, и одеваться понаряднее рядом с ним. То есть, наоборот, как-то проявлять свою красоту, любовь по отношению к мужу, а не по отношению к другим мужчинам. В нашей традиции западной мы видим, что женщины, они дома ходят не накрашенные, а когда куда-то уходят, они накрашиваются, одевают дома, они ходят в простых одеждах, а когда уходят на улицу, они надеваются понаряднее. То есть это уже признак извращенности какой-то культуры определенной. Не то, что женщина, она хочет изменять мужу таким образом, показывать свои желания изменять. Но на самом деле это просто неправильное проявление культуры. Потому что если говорить о правильном проявлении культуры, у нас звонок, да? Сейчас я отвечу. То женщина дома должна, наоборот, наряжаться хорошо и краситься рядом с мужем. Когда она куда-то уходит, она должна выглядеть попроще. Это уже веды. Она должна радовать своего мужа всегда. Да, да. А не какого-то другого, не каких-то других мужчин. Иначе это закончится неприятностями какими-то. Итак, звонок в студию. Алло? Олег Геннадьевич. Да, я вас слушаю. Добрый день. Меня зовут Александр, я из Москвы. Очень приятно. У меня такой вопрос. Вот есть такое, что женщина ищет мужчину, похожего на своего отца, и что вот мужчина ищет женщину, похожую на свою мать. Вы согласны с этим? Это факт, что здесь даже не внешняя похожесть важна, а именно по характеру, психическая похожесть. Это факт стопроцентный, что такое есть. И самое ужасное заключается в том, что если, допустим, девушка воспитана без отца, она, собственно, даже не понимает, как себя с мужчинами вести. Она их сильно пугается, зажимается от них. не может с ними сотрудничать, контактировать, или наоборот ведет себя очень бесцеремонно, нагло, то есть не понимает, что это тоже не поможет в отношениях. То есть фактически девушка, выросшая без отца, ей очень трудно строить правильные отношения с мужчиной. Точно так же и мальчик, выросший без матери, он очень сильно теряется перед женщинами, не может с ними заводить отношения, он старается. Или наоборот, заводит отношения очень грубо, дерзко себя ведет в отношениях с женщинами, пытается ее добиваться очень грубыми методами, таким образом лишается ее уважения, доверия. Или в семье были, допустим, неправильные отношения, сложные. Это очень трудно потом молодому человеку, допустим, очень трудно ухаживать за девушкой, если он видел, как отец постоянно грубо себя ведет по отношению к матери. Или наоборот, девушке очень трудно вести себя смиренно и застенчиво, если мать всегда бесцеремонно велась по отношению себя к мужу. Поэтому все эти вещи, вот именно характерологические, психические, они отражаются на отношениях потом между молодыми людьми. Фактически, вот глубокие корни воспитания, они всегда проявляются, иногда со знаком плюс, иногда со знаком минус. Например, мама вела себя нагло, девушка может вести себя чрезмерно робко. Или наоборот, молодой человек вел себя, допустим, отец вел себя очень грубо, молодой человек становится таким слюнтяем, там, не способен себя контролировать, или наоборот тоже грубит. То есть или со знаком минус, или со знаком плюс проявляется характер у человека, который воспитан в таких вот не очень правильных культурных традициях. Вот таким образом характер родителей, он копирует наши отношения, это факт. Или прямо, или наоборот. Олег Геннадьевич, а как считаете, вот, если, допустим, ребенок осознает, что в целом модель поведения, которую ему предложили родители, что она неправильная, что в воспитании были ошибки, и, соответственно, это вызывает у ребенка уже в зрелом возрасте определенные негативные эмоции по отношению к родителям, то есть через отрицание родителей может как-то добиться успеха? Нет, это неправильный путь, Надо сначала принять тот факт, что родители неправы в отношениях. Потом дальше надо их простить, это следующий этап. Когда вы простите родителей, с одной стороны вы не пойдете, понимаете, там же есть не просто прямое копирование родителей, а еще и обратное. Ну, допустим, вы видите, что отец себя ведет агрессивно по отношению к матери себя, то вы можете проявлять чрезмерную мягкость по отношению к женщине и потворствовать ее ненужным, допустим, желанием. Это второй вариант, прямо противоположный тех отношений, которые были, допустим. Поэтому самый единственный способ нейтрализовать себя от плохого влияния отношений родителей, это простить им, полностью простить. А потом следующий этап, надо найти себе семейную пару, которые бы являлись для вас эталоном семейных отношений. И попытаться очень глубоко проникнуться в их совместные отношения, то есть попытаться их расспрашивать, изучать, то есть попытаться понять вот эту идею, как правильно относиться. Это надо изучать очень детально, глубоко. И еще я посоветую молодым девушкам и парням из таких семей, вот у них есть одна большая ошибка, они очень быстро склонны создавать семью. Они пытаются сразу, немедленно создать семью, не построив отношения правильные. То есть, когда есть какие-то ошибки в отношениях у родителей, то дети должны, прежде чем создавать семью, очень изучать, серьезно, подробно изучать, как правильно строить семью. Они должны сотрудничать в этом изучении друг с другом и попытаться создать семью правильно, уже моделируя правильные отношения, выясняя друг с другом эти отношения. То есть стараться, прежде чем семья возникнет, то есть прежде чем отношения станут уже утвердившимися, надо, если семья была неправильной, то есть родители неправильно себя вели, нужно просто построить отношения заново с девушкой и стараться вот утвердить именно такой стиль, который приемлем. Но для того, чтобы правильно отношения утвердить, надо ведь их сначала изучить. Это очень серьезный вопрос на самом деле. А как считаете, если, допустим, женщина старше мужчины, это всегда плохо или в каких-то ситуациях? Нет, конечно, не всегда это плохо. Это указывает на определенную карму, то есть это склонность уже иметь доминирующую женщину над собой. Это в этом есть проявление такой кармы, есть всегда. Но это не факт, что мужчина, если имеет старше девушку себя, что он всегда будет подчинен ей психически. То есть, если он способен быть мужчиной, то есть, если он способен себя поставить очень сильно, тогда женщина естественным образом как бы будет понежнее себя вести с ним, поснисходительнее. Она почувствует, понимаете, у женщины же есть тоже определенный вид женского счастья. Ему очень нравится быть с мужественным мужчиной, но если мужчина не проявляет эту мужественность, как ей вести себя женственно, скажите? То есть, естественно, что она начинает доминировать, ей деваться просто некуда. Ну, что вы еще хотите спросить? А, Игорь Ильич, еще вопрос. Я в интернете читал объявление вот на новом работе с вами побеседовать просто, это один на один. Ну, конечно, приходите, добеседуйте, какие проблемы. Да. А во сколько можно, когда? Ну, вы позвоните, у меня есть там офис-менеджер, и она вам скажет, запишет вас, придете. Я никого никогда не лишаю возможности просто на один пообщаться. Приходите, поговорим. Спасибо, Игнатьевич, вам. Счастливо. До свидания. У нас есть письмо. Огромное спасибо за ответы. У нас вопрос. Подскажите, как улучшить память, нарушено логическое мышление и плохо запоминаю? Спасибо. Память – это глубочайшая функция разума, и просто так ее не улучшишь. То есть, если есть там две категории нарушений, одна из них связана с нарушением ритма жизни и стиля жизни, и с усталостью психической или физической. Второй вид нарушения связан с тем, что планеты плохо влияют, они как-то конфликтуют между собой. Первый тип нарушений лечится правильным питанием, режимом дня. Надо учиться запоминать вовремя и сам способ запоминания оптимизировать, то есть радоваться процессу изучения самому, пытаться найти смысл в том, что ты запоминаешь. Не надо искусственно автоматически запоминать, пытаться в жизни использовать эту информацию. То есть здесь можно как множество каких-то логических способов запоминания. Но ни в коем случае не нужно насиловать себя, потому что память – это творческий процесс. Какое время наиболее благоприятно? Утреннее время, то есть где-то, может быть, с 7 утра до 9 – самое лучшее время. В это время не надо кушать. В это время лучше всего все усваивается. Перед этим надо, несомненно, перед запоминанием поставить под прохладным душем, чтобы активизировать тонкие ткани мозга. И, кроме того, вечером надо попить горячее молоко со специями, которые тебе подходят. Но если у тебя какие-то серьезные нарушения, и все вот это не помогает, все равно память плохая, тогда здесь уже нужно заниматься хатха-йогой, лечиться. То есть это уже, ну, уже другие моменты, которые связаны именно с лечением. Можно камнями драгоценными лечиться, память в какой-то степени улучшить. Но бывает так, что человек не может улучшить слишком сильно память, потому что такова природа его влияния Луны на него. У нас еще есть вопросы, да, Алина, как там? Так, что у нас еще? У нас есть еще один вопрос, очень такой серьезный. Он уже как-то не странно звучит от мужчины. Мужчина говорит, вот спрашивает о том, как ему быть в такой ситуации, что девушка ну, склонна к эмансипации, вот такой независимости, и говорит, что мне нравятся партнерские, дружеские отношения, я не хочу подчиняться, это на самом деле больше привилегия прошлого, нежели настоящего, что это не тот стиль, который должен быть в жизни сейчас у современных людей. Это серьезный на самом деле вопрос. Спасибо. Этот вопрос, он очень серьезный. И может Арина ответит, как? Арина вот, стесняется. Вот, хорошо, я тогда сам скажу. Я считаю, что дружеские отношения возможны в семейной жизни. Они приемлемы. Но они не являются самыми сладкими. На самом деле женщине приятнее, когда мужчина проявляет мужественность. Мужчине приятно, когда женщина проявляет женственность. И в этих отношениях развивается любовь такая очень. Теплые, нежные отношения между мужчиной и женщиной. Потому что любовь – это все-таки чувство, которое имеет полярности какие-то. То есть нет одинаковости, а есть разность какая-то. Мужчина мужественный, женщина женственная. И поэтому в этой любви раскрывается характер, развивается личность. Мужчина должен стать личностью, он должен развиться как мужчина. А женщина должна стать тоже личностью, развиться как женщина. В конце концов, эти отношения между мужчиной и женщиной должны развиться в отношении, свое отношение к Богу. И мы должны попытаться глубже понять вот эту именно природу отношений своих друг к другу. И эта глубина даст очищение характера и развитие духовности внутри себя. То есть цель любых отношений семейных – это приблизиться к Богу. И я думаю, что так как мы уже заканчиваем нашу лекцию, я думаю, Арина как-то вот, может быть, подведет итоги какие-то. Я думаю, что мы сегодня очень так плодотворно побеседовали. И я надеюсь, что эта информация пригодится нашим радиослушателям, которые хотят, планируют построить семью, или у которых уже есть семья. Эта информация поможет им как-то улучшить их отношения, увидеть, над чем нужно работать. Я искренне надеюсь, что все это будет полезно. Я благодарю всех, кто слушает нас, кто остается с нами. И на этом мы прощаемся. До следующей встречи. До свидания. Да, я тоже хочу всех поблагодарить, кто участвовал. Сегодня было много интересных вопросов. Видно, что эта тема актуальна, связанная с Марсом. Вот. Я хочу поблагодарить также наших операторов, которые неустанно трудились, мужественно, да, нам все подсоединяли, отсоединяли. У нас вот такая система современная очень. Мы пока вот на уровне таком доисторическом работаем, но тем не менее вот все получается. Вот. И я хочу сказать, что видно, действительно это важно вот поговорить именно на эти вопросы, обсудить эти вопросы, связанные с Марсом, потому что думаю, что у многих людей проблемы в отношениях связаны с этой планетой. И надеюсь, что наша беседа, она как-то поможет вам исправить ситуацию свою. Пожелаю всем семейного счастья, гармонии, любви. Добрый вечер, всего хорошего.